Американский онлайн. Вскоре после того, как мы переехали, отец купил наш первый настольный компьютер Compaq Presario 425, розничная цена которого была $1399. Но он приобрел его на распродаже подержанного армейского оборудования, а поставил сначала, к огорчению мамы, прямо посередине обеденного стола. С того момента, как комп оказался в доме, мы с ним были неразлучны. Если и до этого я не особенно рвался из дому пинать мяч в окрестностях, то теперь сама мысль об этом казалась нелепой. Не было вне стен дома ничего более привлекательного, чем то, что я находил внутри этого несоразмерного, грязновато-серого клона персонального компьютера, у которого по тем временам был невероятно быстрый 25-мегагерцевый процессор Intel 486 с неистощимым жестким диском на 200 мегабайт. А еще, заметьте, у него был цветной 8-битный монитор, а это, дабы быть точным, означает, что он мог передавать 256 различных цветов. То, что сейчас имеется у вас, наверняка способно передавать миллионы оттенков. Мой компакт стал моим бессменным другом, новообретенным собратом, первой любовью. Он вошел в мою жизнь в том самом возрасте, когда впервые открываешь свое независимое «я» и множественность миров, которые одновременно сосуществуют в этом мире. Процесс открытий был настолько волнующим, что я принимал его без доказательств и даже не замечал, по крайней мере, первое время, свою семью и ту частную жизнь, которая тогда у меня уже была. Говоря другими словами, я переживал в то время все муки пубертата. Но то был технологизированный пубертат, а громадные перемены, которые из-за него происходили во мне, в известном отношении происходили повсюду. С каждым. Родители напоминали, что мне пора идти в школу, но я их не слышал. Меня окликали, чтобы я шел обедать, но я делал вид, что не слышу. И всякий раз, когда мне напоминали, что компьютер у нас общий, а не мой персональный, я покидал свое место возле него со страшной неохотой, уступая папе, маме или сестре. Они часто требовали, чтобы я вышел из комнаты, так как я задумчиво висел у них над плечом и начинал давать советы, подсказывал сестре макросы и комбинации клавиш для работы с текстовыми файлами или делился с родителями опытом по электронным таблицам, когда они садились рассчитывать налоги. Я все время их подгонял, чтобы поскорее вернуться к тому, что было для меня гораздо важнее всего остального, например, к игре «Лум» — ткацкий станок. Поскольку технологии далеко ушли вперед, игры типа пинг-понга и вертолетиков, в которые играл мой папа на своем теперь уже безнадежно отставшем от жизни комода, уступили место приспособлениям, основанным на истине, что в душе каждого компьютерного пользователя скрывается читатель, существо, которому мало ощущений, ему хочется сюжетов. Простенькие игры моего детства на Nintendo, Atari и Sega со своими линейными сюжетами, вот пример, действительно имевший место, типа «Спасение президента США от воинов-ниндзя», окончательно сдались перед детализированными переосмыслениями античных историй вроде тех, что я перелистывал, лежа на ковре в бабушкином доме. «Лум» — это рассказ об обществе ткачей, чьи старейшины, их имена Клота, Лахесис и Атропос, как у греческих прях богинь судьбы, создали волшебный ткацкий станок, который правит судьбами мира или, говоря словами сценария самой игры, вплетает тончайшие узоры влияния в саму ткань реальности. Когда подросток открывает для себя силу станка, он принужден к изгнанию. Хаос закручивает его существование в спираль, и это будет продолжаться до тех пор, пока мир не решит, что тайная машина судьбы не такая уж и чудесная идея. Невероятно, да, но, тем не менее, это всего лишь игра. И все же от моего внимания не укрылось, даже в столь юном возрасте, что упомянутая в заглавии игры машина — это символ таких компьютеров, как тот, на котором я в этот момент играл. Нити ткацкого станка всех цветов радуги были в точности как внутренние проводочки всех цветов радуги в компьютере, а длинный серый провод, который предсказывал неопределенное будущее, выглядел как длинный серый телефонный провод, что тянулся от задней стенки компьютера и соединял его с огромным обширным внешним миром. В этом для меня открывалась истинная магия. С этим проводом, расширительной платой компак и модемом посредством телефонной линии я мог подсоединиться к чему-то совсем новому, что называлось интернет. Слушатели, которые родились уже в новом тысячелетии, вряд ли поймут мое тогдашнее состояние, но поверьте, для меня выход в интернет казался каким-то чудом. Сейчас установление соединения принимается как данность. Смартфоны, ноутбуки, персональные компьютеры — все соединяется постоянно. Соединяется, но с чем конкретно? Как? Неважно. Просто нажмите значок, который ваши предки называют кнопкой интернета, и все тут как тут. Новости, доставка пиццы, музыка и стриминговые фильмы, как мы называли телевидение и кино. А мы в свое время, приходя из школы, вставляли наш модем в стенную розетку своими мужественными 12-летними ручонками. Не скажу, чтобы я точно знал, что такое интернет или каким именно образом происходило соединение, но я точно понимал всю его чудодейственность. Потому что в те годы, давая компьютеру команду о связи с интернетом, вы запускали целый процесс бибиканья и шипения, как если бы змеи попали в дорожную пробку, после чего, а ждать приходилось чуть ли не всю жизнь или, по крайней мере, несколько минут, можно было взять любой другой телефон из имевшихся в доме и реально услышать, как разговаривают компьютеры. Конечно, вы не понимали, что они говорят друг другу, ведь они разговаривали на своем машинном языке, посылая 14 тысяч символов в секунду. Но даже при этом непонимании вам становилось ясно, что телефоны существуют не только для того, чтобы звонить сестренкам одноклассников. Доступ в интернет и появление всемирной паутины стали для моего поколения подлинным большим взрывом, зарождением новой вселенной. Это событие безвозвратно поменяло весь ход моей жизни, как и жизни всех остальных. Лет с 12 я был занят тем, что планировал следующий выход в сеть. Интернет стал убежищем, а веб заменил мне детскую площадку с турниками-джунглями, шалаш на дереве, крепости и стал классной комнатой без стен. Насколько это было возможно, я вел еще более сидячий образ жизни. Насколько это было возможно, я стал еще бледнее. Постепенно я вообще перестал спать ночами, а вместо этого днем спал на уроках. Мои отметки покатились вниз. Тем не менее, я не переживал по поводу своих академических неудач. И мои родители вроде бы тоже. Если на то пошло, образование, которое я получал онлайн, представлялось лучшим и даже более в плане моей будущей карьеры, чем что бы то ни было предлагаемое школой. По крайней мере, я не уставал твердить об этом маме и папе. Мое любопытство было таким же безграничным, как и сам интернет. Беспредельное пространство, разраставшееся по экспоненте, добавлявшее веб-страницы каждый день, каждый час, каждую минуту по вопросам, о которых раньше я ничего не слышал. Но в тот самый момент, когда я слышал о проблеме, у меня возникало ненасытное желание разобраться до последних частностей, не останавливаясь, не отвлекаясь на еду или малую нужду, не делая никаких перерывов. Мой аппетит не ограничивался серьезными техническими проблемами вроде «как починить CD-привод». Конечно, нет. Я проводил много времени на игровых сайтах, разыскивая игровые чит-коды для игр Doom или Quake. Но в то же время я был так ошеломлен самим количеством информации, доступной как данность, что не уверен, понимал ли, где кончается одна тема и начинается другая. Интенсивный курс «Как построить собственный компьютер» вел к другому. Об архитектуре процессора с попутным экскурсом в информацию о боевых искусствах, огнестрельном оружии, спортивных машинах, выдавая тебя с головой, в мягкое и готическое порно. Временами у меня возникало чувство, что я должен знать все, и я не собирался сдаваться, пока этого не добьюсь. У меня была как бы гонка с технологиями, наподобие той, какая бывает у мальчишек-тинейджеров, которые состязаются, кто вырастет самым высоким или у кого раньше начнут расти усы. В школе меня окружали ребята, некоторые из других стран, им очень хотелось вписаться в окружение, Они тратили массу усилий, чтобы казаться крутыми, чтобы соответствовать популярным брендам, но достать последнюю шапку No Fair и научиться подворачивать ее поля — это все детские игры, буквально детские игры, по сравнению с тем, чем я занимался. Мне до такой степени важно было быть на одном уровне со всеми этими сайтами и практическими руководствами, которым я следовал, что я стал отсылать родителей обратно, когда они в ответ на табель с отметками «ниже некуда» или «оставление после уроков» гнали меня прочь поздно вечером от компьютера, накануне школьных занятий. Я бы не перенес, если бы мои привилегии у меня были отняты. Меня мучила мысль, что каждое мгновение, пока я не в сети, там появляются новые и новые темы, которые я пропущу. После неоднократных родительских предупреждений и угроз отлучения от компьютера я в конце концов шел на попятную и распечатывал на матричном принтере файл, который читал на экране, и брал с собой странички для чтения в постели. Чтение печатной копии продолжалось до тех пор, пока мои родители сами не лягут в постель. Тогда я на цыпочках проходил в темноту, осторожно трогая скрипучую дверь, и поднимался по обветшалым ступенькам. Я не зажигал света и, ориентируясь по слабому свечению на экране, будил компьютер и входил в интернет, сидя с подушкой около машины, чтобы заглушить звуки набора модема и все усиливающийся шум соединения. Как объяснить все это тому, кто не был там? Мои слушатели младшего возраста с иными, более молодежными мерками могут подумать, что нарождавшийся интернет был слишком медленным, нарождающаяся паутина малопривлекательной и не очень развлекательной. Вовсе нет. Тогда быть в сети означало другую жизнь, которая многими расценивалась как отдельная, отличная от реальной жизни. Виртуальная и актуальная еще не слилась воедино. И каждый отдельно взятый пользователь мог сам для себя определить, где кончалось одно и начиналось другое. Это и было самым привлекательным в интернете. Свобода вообразить что-нибудь совершенно новое. Свобода начать сначала. И если Web 1.0 был не очень удобным в использовании и по части дизайна, то он восполнял многие недостатки тем, что подвигал на эксперименты и, следовательно, на оригинальность самовыражения. Типичный сайт на веб-хостинге GeoCities, к примеру, мог иметь мигающий синим и зеленым цветами фон и текст, белый шлейф которого разворачивался посреди экрана, как пояснительные титры. Сначала прочтите это под гифкой с танцующим хомяком. Но для меня все эти образцы народного творчества означают, что руководящий интеллект, стоящий за сайтом, был глубоко человечен и неповторим. Профессора информатики и специалисты по системотехнике, подрабатывающие втихую на стороне, английские авторитеты и страдающие одышкой, живущие в цокольных этажах диванные политэкономы, были несказанно рады поделиться своими исследованиями и убеждениями, и не ради денежного вознаграждения, а просто для того, чтобы привлечь новых сторонников. Касались ли их идеи PC или MAC, макробиотического питания или борьбы за отмену смертной казни, мне все было интересно, потому что там был энтузиазм. Со многими из этих странных и блестящих людей можно было контактировать, и они с явным удовольствием отвечали на мои вопросы через формы «кликните на эту гиперссылку» или «скопируйте и вставьте ее в свой браузер». И адреса электронной почты собака.usenix.org, собака.frontier.net, представленными на их сайтах. С приближением нового тысячелетия мир интернета будет все больше становиться централизованным и консолидированным, а правительство и бизнес будут стараться все больше вмешиваться в то, что изначально буквально связывало людей друг с другом, равного с равным. Но на короткий и прекрасный отрезок времени, тот, который, на мое счастье, почти полностью совпал с моим отрочеством, интернет был в основном сделан о людях, людьми, и для людей. Его целью было просвещать, а не выколачивать деньги. Им временно руководил набор постоянно меняющихся коллективных норм, а не эксплуататорских, принудительных в глобальном масштабе условий оказания услуг. По сей день я считаю, что онлайн 90-х был и остается самым приятным и самым удачным опытом анархии, какой мне только довелось пережить. Особенно я втянулся в электронные доски объявлений, BBS. Bulletin Board System, сокращенно BBS. Электронные доски объявлений пользовались популярностью в конце 1970-х, середине 90-х годов. Каждая BBS управлялась системным оператором, который брал с пользователей плату за доступ к центральному серверу системы или предоставлял этот доступ бесплатно. В них ты мог выбрать себе имя пользователя и набрать любое сообщение, какое ты хотел отправить, либо добавив его к уже существующей группе дискутирующих, либо положив начало своей ветке. Все до одного письма, ответившие на твой пост, будут организованы в цепочку. Вообразите самую длинную цепочку электронных писем, в которой вы были, но только у всех на виду. Также были еще чат-клиенты, например, Internet Relay Chat, которые приносили моментальное удовлетворение от обмена мгновенными, а не с задержкой, сообщениями. Internet Relay Chat, сокращенно IRC, протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени. Для общения в групповом чате пользователю нужно было установить и настроить IRC-клиент, а после присоединиться к тому или иному каналу для общения. В них вы могли обсуждать любую тему практически в реальном времени, как в разговоре по телефону, прямому радио и телеэфиру. Большинство моих сообщений и чатов посвящались поискам ответов на имеющиеся у меня вопросы о том, как построить собственный компьютер. Ответы, которые я получал, были столь продуманные и обстоятельные, столь великодушные и добрые, что сегодня невозможно даже представить что-нибудь подобное. Когда я в панике искал ответ, почему такой-то чипсет, на который я накопил из карманных денег, был вроде бы несовместим с материнской платой, полученной в подарок на Рождество, я получал пояснение из 2000 слов и советы от профессионального штатного компьютерного специалиста, жившего на другом конце страны. Не списанный из какой-нибудь инструкции, этот ответ был составлен персонально для меня, чтобы решить мои проблемы шаг за шагом, пока я полностью с ними не разберусь. Мне было 12 лет, а мой партнер по переписке был взрослым, далеким незнакомцем. И все же он обращался со мной как с равным, по той причине, что я проявлял уважительный интерес к технологии. Я объясняю эту любезность, столь далекую от сегодняшнего общения в социальных сетях, высокой интеллектуальной планкой участников того времени. В конце концов, единственными людьми на этих чатах были только те, кто там мог быть, кто хотел этого очень сильно, кто обладал профессионализмом и любовью к профессии. Потому что интернет 90-х требовал не один клик. Чтобы войти в систему, требовались значительные усилия. Однажды на одной доске объявлений, где я сидел, попытались организовать встречу ее участников, так сказать, воплоти в федеральном округе Колумбия, в Нью-Йорке и в Лас-Вегасе на международной выставке потребительской электроники. После длительных и довольно настойчивых уговоров принять участие с обещанием оригинальных вечеров с закуской и выпивкой, я, наконец, открыл, сколько мне лет. Я испугался, что кто-то из моих собеседников перестанет со мной общаться, но вместо этого они стали даже еще дружелюбнее. С электронной ярмарки мне была послана самая свежая информация и картинки из каталога. Один парень предложил переправить мне запчасти от бывшего в употреблении компьютера через всю страну и притом бесплатно. Я мог рассказывать своим виртуальным собеседникам, сколько мне лет, но я никогда не называл им своего имени, потому что самой большой радостью как раз-таки было то, что на подобных платформах я не был тем, кто я есть. Я мог быть кем угодно. Такие черты, как анонимность и свобода в выборе псевдонима, помогают поддерживать равновесие в общении, корректируя реальный дисбаланс между собеседниками. Я мог укрыться фактически за любым прозвищем, или ником, как их называли, и быть старше, выше, мужественней, стать улучшенной версией себя. У меня могло даже появиться много разных «я», Я пользовался этим, задавая самые дилетантские, как чувствовал сам, вопросы на форумах, которые я сам считал дилетантскими, каждый раз представляясь иной персоной. Мои компьютерные умения совершенствовались так прытко, что вместо того, чтобы гордиться своими успехами, я чувствовал беспокойство из-за моей прежней безграмотности и хотел дистанцироваться от былых ошибок. Я решил откреститься от своих старых «я» и говорил себе, что Ску-33 Кер был до того туп, задавая тот вопрос про чипсет тогда, давным-давно, в прошлую среду. При всей этой кооперативной, коллективистской культуре свободных сообществ не буду делать вид, будто конкуренция не была беспощадной или что обитатели чатов почти поголовно мужской пол, гетеросексуальный, измученный гормонами, время от времени не скатывался к жестоким и мелочным ссорам. Однако ввиду отсутствия реальных имен, люди, которые вас ненавидят, тоже не настоящие. Они не знают ничего о вас, помимо предмета вашего спора и вашего метода ведения этого спора. Если, а точнее, когда один из ваших аргументов вызовет приступ сетевого гнева, вы можете просто отказаться от данного ника и придумать себе иную маску, под прикрытием которой вы сможете также влезть в эту мимикрическую кучу малу и поколотить вашего отброшенного аватара, как будто он вам никогда не принадлежал. Нет слов, чтобы рассказать, какое глубокое облегчение это порой приносило. В 1990-х интернету еще только предстояло стать жертвой величайшего беззакония в истории цифровых технологий. Движение правительства и бизнеса к установлению реальной идентичности, настолько точному, насколько возможно, у виртуальных персон. Раньше дети, которые привыкли заходить в сеть, изрекая там глупейшие вещи, не обязаны были в дальнейшем отвечать за это. Это может не казаться вам благоприятнейшим местом, где можно провести детство, но на самом деле именно такой интернет – самая благополучная среда, в которой только можно вырасти. Я имею в виду, что диссоциативные возможности раннего интернета в самом деле подвигали меня и представителей моего поколения менять наши убеждения вместо того, чтобы сопротивляться и защищать их, когда на них нападают. Эта способность воссоздавать себя заново означала, что мы никогда не закроем разум по причине того, что раз и навсегда выбрали сторону, сомкнули ряды из страха нанести непоправимый вред своей репутации. Ошибки, которые мгновенно наказывались, но и мгновенно исправлялись, позволяли и общности, и нарушителю двигаться дальше. Мне, как и другим, это представлялось свободой. Вообразите, что вы проснулись утром и восприняли новое имя, новое лицо, под которым вас узнает мир. Представьте, что вы сможете выбрать и новый голос, и новые слова, произносимые им, как будто кнопка интернета и в самом деле ресет-баттон, кнопка перезагрузки вашей жизни. В новом тысячелетии интернет-технологии уже обращены к совершенно иным целям, к принуждению к преданности вместо памяти, идентитаристской сплоченности и в итоге конформности. Но тогда, по крайней мере, какое-то время интернет защищал нас, забывая о наших проступках и прощая нам наши грехи. Мои первые, ранние и самые значительные встречи с онлайновыми саморепрезентациями случились все же не на электронных досках, а в более фантастическом царстве, на псевдофеодальных землях и в темницах ролевых игр, MMORPG в частности. Чтобы играть в Ultima Online, мою любимую MMORPG, я должен был создать виртуального персонажа. Мог, например, выбрать, быть ли мне воином или магом, мастером на все руки или вором, и я мог переключаться между этими альтернативными мирами с той свободой, которая недоступна мне в реальной жизни, все институции которой имеют обыкновение относиться к изменчивости как к чему-то подозрительному. В качестве одного из моих альтернативных воплощений я бродил по сказочным ландшафтам игры, взаимодействия с альтернативными репрезентациями других людей. Если я сотрудничал с ними в отдельных квестах, то осознавал, что встречал этих пользователей раньше, но в других обличиях. А те, в свою очередь, могли узнать и меня. Они могли прочесть мои сообщения и разгадать по характерным фразам, которые я использовал, или конкретному квесту, который я предложил, что я, бывший на момент, к примеру, рыцарем по имени Шрайк, был также до этого бардом, называвшим себя Корвин, и кузнецом по имени Белгарион. Порой я просто получал удовольствие от этих взаимодействий как возможности позубоскалить. Но все-таки чаще я относился к ним как к конкурентам, измеряя свой успех тем, насколько много персонажей одного и того же человека я могу разоблачить без того, чтобы не выдать себя самого. Подобные соревнования требовали от меня осторожности, нужно было не позволять вовлечь себя в разговоры, детали которых могли бы меня выдать. Но одновременно они понуждали и моих собеседников быть внимательнее к тому, что они рискуют нечаянно раскрыть свою истинную идентичность. Если персонажи игры Ultima и были многообразны по именам, то в целом они были стабилизированы в своих ролях, хорошо очерченных, даже архетипичных и настолько удачно вплетенных в продуманный уклад, что, играя ими, чувствуешь, будто исполняешь гражданский долг. Когда коротаешь вечер в качестве целителя или пастуха, готового оказать помощь алхимика или мага, то появляется чувство сделанного полезного дела, в отличие от первой половины дня, проведенного в школе или на скучной и неинтересной работе. Относительная стабильность вселенной Ultima, ее непрерывное развитие, определяемое законами и кодексами поведения, гарантирует, что каждый созданный персонаж имеет специфические ролевые задачи и будет судим с учетом их способностей или готовности их осуществить и исполнить общественные ожидания их функций. Я любил эти игры и альтернативные жизни, которые они позволили мне прожить, хотя любовь не обеспечивала свободу другим членам моей семьи. Игры, в особенности многообразные, массивные, многопользовательские, к большому сожалению, требуют огромных затрат времени. Я провел за игрой Ultima столько времени, что наши счета за телефон стали непомерными, и при этом к нам никто не мог дозвониться. Линия всегда была занята. Моя сестра, которой уже давно минуло 10 лет, приходила в ярость, обнаруживая, что из-за моих онлайн-странствований она пропустила какие-то важные школьные новости. Впрочем, она довольно скоро сообразила, что ей нетрудно будет отомстить мне, если она приобретет телефон, который разрывает интернет-соединение. Шипение модема прекращалось. Еще до того, как она слышала обычный гудок в телефонной трубке, я уже с криком срывался вниз по лестнице. Если соединение прерывалось, скажем, во время чтения новостей, вы всегда сможете вернуться и найти то место, где это случилось. Но если вас прервали во время игры, где нельзя ни сделать паузу, ни сохраниться, поскольку сотни тысяч других играют в ту же игру одновременно с вами, то вы пропали. Вы могли быть на вершине мира, легендарным победителем драконов в собственном замке и во главе войска, но после 30 секунд отсоединения... Соединение потеряно. Вы сидите перед мертвенно-бледным серым экраном, жестокой эпитафией. Вы мертвы. Меня сейчас немного смущает, как серьезно я тогда к этому относился. Но я никак не могу обойти тот факт, что сестра хотела нарочно разрушить мою жизнь. В частности, в подобных случаях, когда она перехватывала через всю комнату мой взгляд, и улыбалась, прежде чем снять внизу телефонную трубку, не потому что она хотела позвонить, а просто из желания напомнить, кто тут хозяин. Наши родители были сыты по горло нашими постоянными криками и поступили, на удивление, снисходительно. Они переоформили наш счет за интернет, изменив плату за минуту на неограниченный доступ, и установили еще одну телефонную линию. Мир вновь воцарился в нашем доме.